Отношение к природе в средние века. В средние века формируется новое воззрение на природу. Последнее не есть теперь нечто самостоятельное, как это по большей части было в античности. Учение о божественном всемогуществе лишает природу самостоятельности, поскольку Бог не только творит природу, но и может действовать вопреки естественному ходу вещей, то есть творить чудеса. В христианском вероучении внутренне связаны между собой догмат о творении, вера в чудо и убеждение в том, что природа сама для себя недостаточна, выражение Августина, и что человек призван быть ее господином, повелевать стихиями. В силу всего этого в средние века меняется отношение к природе. Во-первых, она перестает быть важнейшим предметом познания, как это было в античности, за исключением некоторых учений, например, софистов, Сократа и других. Основное внимание теперь сосредоточивается на познании Бога и человеческой души. Эта ситуация несколько меняется только в период позднего Средневековья, в XIII и особенно в XIV веках. Во-вторых, если даже и возникает интерес к природным явлениям, то они выступают главным образом в качестве символов, указывающих на другую высшую реальность и отсылающих к ней. А это реальность религиозно-нравственная. Ни одно явление, ни одна природная вещь не открывает здесь сами себя. Каждая указывает на потусторонней эмпирической данности смысл, каждая есть некий символ и урок. Мир дан средневековому человеку не только во благо, но и в поучении. Символизм и аллегоризм средневекового мышления, воспитанный в первую очередь на Священном Писании и его толкованиях, был в высшей степени изощренным и разработанным до тонкостей. Понятно, что такого рода символическое истолкование природы мало способствовало ее научному познанию, и только в эпоху позднего Средневековья усиливается интерес к природе как таковой, что и дает толчок развитию таких наук, как астрономия, физика, биология.